Очевидно было, что гитлеровцы ничего не знали о готовящемся нападении. Даже сведения о беспорядках в округе не убедили их, ведь в городе сосредоточены такие силы. Фашистское командование, вероятно, решило, что какой-то партизанский отряд напал на полицейский участок. Днем из города выехала группа карателей, около 60 пехотинцев на машинах. Дмитро приказал партизанам пропустить эту группу в лес, а затем внезапно ударить с тыла и с флангов. Связные на всякий случай помчались по обе стороны от шоссе за поддержкой. Когда автомашины углубились в лес, все силы партизан обрушились на карателей. Солдаты выскакивали из машин, ложились прямо на болотистую дорогу и упорно отстреливались, пока их не настигала меткая партизанская пуля или не разносила на куски гранаты. Несколько вымазанных в грязи гитлеровцев сдались в плен. Их думали было расстрелять в отплату за одного убитого и одного тяжело раненого партизана, но затем решили отвезти в штаб. Возле Супруновки Дмитра догнал связной мотоциклист, вооруженный станковым пулеметом Дегтярева, и передал приказ штаба соединения отправить обе пушки с прислугой в распоряжение штаба. Жаль было расставаться с орудиями, но Дмитро тотчас же послал Остапца с письменным приказом командиру огневого взвода под Высоцкому. В селах представители штаба соединения пополняли партизанские отряды вооруженными жителями, перемешивая новичков с обстрелянными бойцами. Особо выделили две группы опытных рыбаков для обеспечения бесперебойной переправы через Буг. Женщины сносили в одно место ситец и полотно для перевязок, бинтов не было. Повсюду в хатах топились печи, готовились к встрече с партизанами. С левады, обсаженной вишенником, изрытой старыми щелями, до Дмитра донесся сердитый крик, переходивший от злости в гортанный клекот. «Сказал, не пущу, значит, не пущу. Ну и не упускайте, сам убегу», — упрямо твердил детский голосок. «Я тебя так убегу, что не сядешь и не ляжешь. Не имеете права. Да ты знаешь, как мама будет горевать», — пытался урезонить его отец. Детский голосок повеселел. «Я уже уговорил маму. Она велела держаться поближе к вам, ведь все может случиться. А после боя, чтобы вместе домой пришли». «Тьфу! И старые, и малые заодно», — сплюнул пожилой человек в короткой свитке. «Пошли уж вместе, а то запоздаем». Мальчуган лет 14 недоверчиво посмотрел на отца. Убедившись, что тот не обманывает, сын солидно придержал ремень винтовки и широким шагом пошел с отцом по лугу, перепрыгивая через полуобвалившиеся окопы. Теплая звездная ночь. Слышно, как в темноте плещется река, а левее перекатывается волной другой шум. Это людской поток, невидимый и грозный, устремился по всем дорогам и без дорог к настороженному городу. То тут, то там стукнет винтовка, зазвенит на камне подкова, расцветет под копытом веточка золотистых искр. Партизаны, заминировав дороги и выставив на них заслоны, широким полукольцом охватили небольшой тихий городок. На окраине его, перед самой войной, выросла шеренга новых домов. Теперь там расположились гитлеровцы. Перед зданиями на лугу горбатились дзоты. Обступив черепашьим выводком окраину, они двумя клешнями вцепились в прибрежные склоны. Партизаны жали по всей линии, но основные силы направили на центр, где стояли казармы, здания полиции, комендатура. Перед окнами всех этих домов лежали вязанки хвороста. Боясь ночного боя, фашисты огородились валежником. С шипением взвелись три ракеты и, падая, вырвали из тьмы клочок нависшего утеса и человеческую фигуру с винтовкой наперевес. Ночь разом всколыхнулась, затопала, раскатилась стоголосым «Ура!». затрещали выстрелы, и чей-то отчаянный крик долго и пронзительно раздирал темноту. Из казарм здания полиции с лесистого побережья Буга не в попад застрочили автоматы, за ними пулеметы. Вспыхнули кучи сухого хвороста, приподымая зубчатую завесу ночи. Огонь ярко озарил кроваво-красные коробки домов, загороженные редким леском. Словно из воды поднялся высокий берег. На нем бегали, суетились, падали солдаты. Часть их попряталась в дзотах, часть скрылась в домах, и громче забили пулеметы и минометы. Партизаны быстро перебросили доски через широкий и глубокий ров и побежали к строениям. Вот один замер на миг, пошатнулся и упал на руки товарища, подоспевшего сзади. И тут ударили партизанские минометы. Над постройками, как стая жар-птиц, встрепенулись багряные вспышки. Вовремя, как раз вовремя, обрадовался Созинов, спешиваясь возле трех деревьев. «Красиво бьют!» «По-хозяйски», — согласился Дмитро, наблюдая, как его люди залегли перед домами, которые уже вспыхивали один за другим, обдавая багрянцем купы деревьев. Неподалеку по берегу пробежала с карабином Соломия. Санитарная сумка, набитая полотном и медикаментами, била девушку по ногам. Созинов хотел приказать ей вернуться, но увидал, что девушка осторожно оттаскивает раненого. Сделав это, она выпрямилась и поспешила к группе партизан, вклинившейся между дзотами и пылающими домами. Из домов, где уже шумел огонь, прыгали фашисты. Большинство их падало тут же, у порогов и под окнами, а уцелевшие, отстреливаясь, отступали к Бугу, маскируясь среди деревьев, пока не залегли между толстыми бревнами сплавного леса. По бревнам звонко затрещали снаряды и мины. Вверх полетели щепки, клочья окровавленных тел. «За родину!» Партизаны поднялись в атаку, на ходу вгоняя в автоматы черные диски, заряжая немецкие противотанковые гранаты. За ними двинулась и Соломия, но рядом кто-то застонал, и она наклонилась к раненому. «Ох, печет, сестричка!» В груди хрипел молодой парень с пышными русыми волосами. Осторожно приподняв на нем сорочку, девушка содрогнулась. Пуля вошла в тело чуть пониже правого соска. Из небольшой раны выпирала, похожий на детский кулачок, часть легкого. Соломея почувствовала, как к вискам прилила кровь. Девушка бросилась назад, нашла среди горящих деревьев параконную подводу, только что разгруженную от боеприпасов, уложила раненого и приказала отвезти его на санпункт, где был хирург, а сама побежала дальше к Бугу догонять партизан. Когда минометы ударили по боковым дзотам, солдаты выскочили из них и устремились к реке, отрезая дорогу девушке, которая очутилась на полуострове между рукавом и основным руслом Буга. Отстреливаясь на ходу, Соломея бежала к берегу. Под пулями она скатилась с пологого утеса к воде, до пояса погрузилась в ледяные волны, и тотчас же вокруг, шлепаясь в воду, зачмокали пули. Соломея, прижимаясь плечом к высокому берегу, осторожно направилась к двум привязанным лодкам. Держась за обшивку больше из них, она погрузилась в воду по грудь и спряталась между лодками. На утесе появились два гитлеровца, и девушка, касаясь висками обеих лодок, пригнула голову к самой воде. Между тем еще раз прозвучало «Ура!», и на гитлеровцев с новой силой ударили резервные роты. Жесточайший бой разыгрался возле бревен и на полуострове. Дмитро приказал партизанам, попавшим под перекрестный огонь, отступить от полуострова, а сам со штабным взводом помчался к Бугу. У реки всадники спешились, спустились к воде и двинулись к нависшему утесу, который отделился от берега и, казалось, вот-вот рухнет в реку. Первыми на утес подняли на плечах пулеметчиков. Они сразу же ударили в спину оторопевшему врагу. На помощь пулеметчикам высыпали автоматчики. И последней на полуостров поднялась вся мокрая и радостно злая Соломия. Фашисты заметались на узкой косе, а потом, как отара, бросились, перегоняя друг друга, в волны заводи, надеясь переплыть на другой берег. Но тут откликнулись выстрелами левобережные кусты. Пути отхода отрезал отряд имени Ленина.